но при этом народное чувство их было вполне удовлетворено тем великим значением, какое они получили в этой гордой и недоступной им прежде Европе. Непокорными только учениками явились они здесь, но самостоятельными и сильными участниками в общей деятельности. Заняли почетное место, заставили относиться к себе с уважением. Напряженные усилия, тяжкие пожертвования были вознаграждены небывалую славою, неожиданными выгодами. Труд не пропал даром и был так блистательно оправдан. Так блистательно был оправдан великий человек, руководивший народ свой, знаменитый корабельный плотник, знаменитый шкипер, так искусно проводивший корабль свой через опасные места. 4 сентября в Петербурге сильное волнение. Царь неожиданно возвратился из своей поездки, плывет и каждую минуту стреляет из трех пушек на своей бригантине. Трубач трубит. Что это значит? Мир! Толпы собираются у Троицкой пристани, съезжается знать духовное и светское. Встреченный торжественными кликами, Петр едет в Троицкий собор, к молебну. Приближенные знают, чем подарить его. Генерал-адмирал, флагманы, министры просят принять чин адмирала от красного флага. А между тем на Троицкой площади уже приготовлены катки с вином и пивом, устроено возвышенное место, на него всходит царь и говорит окружающему народу: «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что таликую долговременную войну, которая продолжалась 21 год, всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый вечный мир». Сказавши это, Петр берет ковш с вином и пьет за здоровье народа, который плачет и кричит: «Да здравствует государь!» С крепости раздаются пушечные выстрелы. Постановленные на площади полки стреляют из ружей. По городу с известиями о мире ездят 12 драгун с белыми через плечо перевязями, с знаменами и лавровыми ветвями. Перед ними по 2 трубача. 10 числа начался большой маскарад из 1000 масок и продолжался целую неделю. Петр веселился, как ребенок, плясал по столам и пел песни. Вторичное церковное торжество было назначено на 22 октября. За день, 20 числа, Петр приехал в Сенат и объявил, что в знак благодарности за Божию милость дает прощение всем осужденным преступникам, освобождает государственных должников, слагает недоимки, накопившиеся с начала войны по 1718 год, В тот же день Сенат решает поднести Петру титул отца Отечества, императора и великого. 22 октября царь со всеми вельможами у обедни в Троицком соборе. После обедни читается мирный договор. Феофан Прокопович говорит проповедь, в которой описывает все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться отцом Отечества, императором и великим. Тут подходят к Петру сенаторы, и канцлер-граф Головкин говорит речь. «Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо единые вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света и так орещи из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов присовокуплены, и того ради, как мы возможем за то и за настоящее исходатайствования толь славного и полезного мира по достоинству возблагодарите. Однако ж да не явимся чи и в зазор всему свету. Дерзаем мы именем всего всероссийского государства, подданных вашего величества, всех чинов народа, всеподданнейшим, молите, да благоволите от нас, в знак малого нашего признания, таликих отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул отца отечества Петра Великого, императора всероссийского принятия. Виват, виват, виват Петр Великий, отец отечества, император всероссийский. Сенаторы три раза прокричали «Виват!». За ними повторил этот крик весь народ, стоявший внутри и вне церкви. Раздался колокольный звон, звуки труб, литавр и барабанов, пушечная и ружейная стрельба. Петр отвечал, что желает весьма народу российскому узнать истинное действие Божие к пользе нашей в прошедшей войне и в заключении настоящего мира. Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии греческой. Надлежит стараться о пользе общей, являемой Богом нам, очевидно, внутри и вне, отчего народ получит облегчение. Не раз предшественникам Петра и ему самому указывали на титул императора Восточного. Но Петр отвергнул эту ветхость и принял титул императора Всероссийского. Родная страна не была отлучена от славы царя своего. Впервые оказано было уважение к народности. Какая же это новизна, принесенная Восточную Европою, принята была в Европе Западной? Пруссия и Голландия признали немедленно новый титул русского царя. Другие медлили. В Вене на объявление Ланчинского о заключении мира император отвечал: «Равно, как мы всегда охотно принимаем участие во всем, что к удовольствию и пользе царя, вашего государя, происходит, так и в нынешнем случае сорадуемся о сем счастливом сукцессе и впредь желаем от сердца царю, вашему государю, продолжения всяких благополучий». Тут все это было сказано внятно. Но иное произошло на другой аудиенции, когда Ланчинский уведомил Карла VI, что Петр принял императорский титул.